Взгляд на панораму. Все по красоте. Сзади на дистанции 20 дымит всеми трубами Беларуси. Между ними эскортный авианосец с превышением 5. Толку с такого эскорта? Половина истребительных бортов потеряна. А еще дальше, красным красно от вражеских меток. Боже, да сколько же кораблей у адмирала Шахрави! Как же они нам всыпали! Хорошо еще, что обе группы второго ударного флота умудрились выйти клоном в тыл. Все-таки главком мастер и виртуоз. Да, потеряны три светителя, Орел, Бородино и Нахимов. Но ведь выждал таки Пантелеев. Надоело конкордианцам играть в прятки. Ломанулись всем скопом и получили по первое число. То есть получили бы. Умопомрачение нашло на вождя или как? Приказ рассредоточить огонь по схеме один вымпел на один вымпел. Ударным флугером работать по схеме одна эскадрилья один вымпел. Основная цель — ходовые части кораблей противника. В результате уклонов безвозвратных всего лишь один линкор, да авианосец с тяжелыми повреждениями вышел из боя. Ну и фрегатов нащелкали. Да толку-то? Надо было по классике. Сосредоточенный огонь, три вымпела первого ранга на одном, авиакрыло на один борт. Глядишь, и наколотили бы. А так, черт. Подумаешь, половина флота Конкордии лишилась возможности уйти в X-матрицу. Или хотя бы уйти в нее быстро. Это если верить бравурным докладам. Только незаметно, чтобы Шахрави стремился куда-то уходить. И развернулись клоны им навстречу. И таких горячих навтыкали за тактическую глупость Пантелеева. Линкоры в строю, зато авианосцы... Флугеров клоны сожгли немерено. И авианосцам считай кранты. Нет больше основы ударного могущества. Вот и драпаем теперь на орбиту. Линкоры без прикрытия. Черт! Самое время запивать варяга. Тусклое боевое освещение ГКП. Головы в шлемах виднеются над спинками кресел. Пост в работе. Пилоты-навигаторы отдыхают. Автоматика везет. Штурман строчит что-то на планшете. Не иначе, как прокладку запасных маршрутов отхода. Отходить придется, нет сомнений. Это если повезет. Клубы дыма тают у подволока, как боевая слава второго ударного флота полчаса назад. Мерцают голограммы. Родной, такой привычный запах синтетики главного командного поста. На переборке в объятиях стальной спирали горшок с геранью. Герань понурая, опять вестовой забыл полить. Какие же мысли лишние лезут в голову? Сеанс Белоруссии мне. Пусть связист поработает. Есть? Алексей Петрович, дорогой, прием. Обладатель аристократической фамилии А.П. Шаховской носит бакенбарды и длинные волосы, собранные в завидный холеный хвост. Его в свое время перевели с авианосцев, а он в знак протеста не стал сбривать традиционную порость. «Слушаю тебя, Павел Ростиславович». Голос искажен не сильными помехами. Клоны ведут инфоборьбу. Да только дальность не та. Пока не та. «Я вижу наш маневр так. Берем Пожарского в коробочку. Ты с Юта, я с Бака. И удаление даем сотню. Все-таки Пожарский теперь стационар. На нем две эскадрильи Горынычей. Надо бы прикрыть». «Нет возражений». Шаховской помолчал. «Смотри, клоны разделяются, видишь? Одна группа идет за нами, вторая к Интерфлоту. Вот пусть немцы с японцами и разбираются. Не наша проблема». «До поры. До поры не наша. Отбой». «Это точно. Как только Шахрави прорвет строй Интерфлота, на них навалятся флугеры с двух сторон. А это конец». Нашли инженер-капитана Уварова. Он пропадал в реакторной, позабыв включиться в общекорабельную сеть. По его словам, откатники второй ГК накрылись мертво, но обещал, что маневровые двигатели и гироскопы смогут компенсировать отдачу. То есть пилотам лишняя работа, но башня в строю, что не может не радовать. Бронированный утюг линкора «Кавказ» занял позицию на орбите. Под брюхом лежала планета, рассеченная надвое линией терминатора. Башни ГК, все четыре, развернулись в сторону приближающейся армады. Открылись створки пусковых шахт, обнажая хищные морды многоцелевых ракет «Титанир». Зашевелились турели ПКО. Носовые дюзы выдали серию тормозных импульсов. Линкор сбросил скорость. По контрасту, казалось, замер. Хотя, конечно, продолжил криволинейное движение по некоторой орбите вокруг С-801-7 в соответствии с законами небесной механики. Темный и молчаливый. До поры, как верно заметил командир его одноклассника АП Шаховской. Тяжелый авианосец «Римуш», военно-космический флот Великой Конкордии. Орбита планеты С-801-7, система С-801. Атака русских попортила нервы всем, начиная с капитана Бехзада Эриуша Кавоса. Хорошо было адмиралу Шахрави демонстрировать бодрость духа и говорить фразы для учебников истории. Он шел в центре построения на линкоре «Кават». Рим уже находился в арьергарде третьей эскадры, прикрывая тыл. Сперва его обстреляли тяжелыми ракетами с Кавказа. Того самого Кавказа, с которым плечом к плечу били джипсов на Наотаре. Того самого Кавказа, который участвовал в подлом налете на Фелицию, когда погиб Атур Гушназб. Новейший авианосец, знаменитый белый слон. На нем служил кузен Кавоса. После появился авианосец «Три Святителя», тоже старый знакомый и бывший товарищ. Это именно его флугеры уничтожили Атур Гушназб. А теперь неожиданная атака на выгодном ракурсе. Все ПКО в корме молчит, расстреляно муренами с истребителей. Две торпеды. Одна в маршевую дюзу, вторая в борт. Вторичные осколки разрушили дьюар одного люксогенного двигателя и топливопровод второго. Трубы сейчас ремонтируют, но полный ремонт займет не менее 10 часов. Капитан отдал приказ восстановить герметичность отсеков и прекратить работы. Зачем? Все равно на одном маршевом двигателе не набрать скорости, не уйти в экс-матрицу. Со светителями поквитались. Авианосец и половина его авиакрыла превратились в хлопья пепла на космическом полотне. Добили бы и вторую половину, но их подобрал японский Рюдзё. Никуда не уйдут. Адмирал Шахрави гонит звездолеты в огонь, и это правильно. «На ремонт встанем в доках космодрома Глечерный», — сказал тогда Бехзад Кавоз. Сейчас он сидит за пультом. Над головой сияет начищенный золотом фравахар. ГКП то и дело оглашается радостными криками, когда принимают сообщения о новых уничтоженных выпилах врага. Командир в парадной форме, пренебрегая скафандром. Все офицеры последовали его примеру. Сверкают эполеты, белое сукно, парадные палаши на парчевых перевязях. Позерство, конечно, но лучше умеренный риск. Пусть личный состав знает, что командование, находящееся в самой защищенной части корабля, делит с ним всю военную долю без остатка. «Тактическую панораму мне», — приказал Кавоз. Он мог активировать ее и сам, одним нажатием кнопки или голосовой командой. Но командиру не пристало. В воздухе над пультом замерцала голограмма. В центре черно-белый диск планеты. Им туда, на терминатор между ночной и дневной стороной. Туда, где видны метки обреченных линкоров. Кавказ, Белоруссия, недобитый Пожарский. Две крепости на флангах и какая-то мелочь. «Входим в зону эффективного огня вражеской артиллерии. Прогноз 5 минут», — слышится голос пилота-навигатора. «Связь с адмиралом». «Есть связь». «Господин адмирал», — Бехзад Кавоз вытягивается по стойке смирно, как всегда делал в боевой обстановке. «Пусть начальство не видит, но подчиненные должны лицезреть и понимать уважение к уставу». «Слушаю вас». Прославленный адмирал Шахрави, кавалер всех высших орденов, спокоен, говорит уверенно. Все ГКП замирает при звуках его голоса. «Докладываю. Подчиненный мне отряд вышел на рубеж атаки. Авианосцы ложатся на циркуляцию ожидания. Высылайте флугеры линкора одновременно. Нам некогда возиться. Даю вам час, чтобы расчистить дорогу для десанта. И помните, Бумаги на производство вас в контр-адмиралы лежат в моей каюте. Конец связи. Капитан сел и поправил перевязь палашом. Он невольно схватился за ворот кителя, который в такие минуты казался слишком тесным. Поводил пальцами между шеей и золотым шитьем. «Связь на общем канале. Приказ по эскадре. Авианосцы на циркуляцию. Флугеры в небо. Работать с двух флангов, перекатом от крепостей к центру. Линкоры, приказываю подавить огонь противника. К бою!» Заработала выверенная машина, грандиозная самоходная фабрика смерти. Он оказался за ее рычагами случайно. Торпеда угодила в авианосец Джамаспа, проломив прочный корпус и две переборки. Взрыв полностью выкосил ГКП с напом осколком. Погиб и вице-адмирал Вахрам, возглавлявший эскадру. Пинтад Шахравей немедленно произвел Бехзада Кавоса, самого опытного из всех капитанов, во временный командующий. Вот такая коллизия. 4 тяжелых и 2 эскортных авианосца, 3 линкора и 10 фрегатов. Вся эта мощь сейчас находилась в руках капитана первого ранга. Не по чину ответственность. Зато какие перспективы. Кроме того, его работу ждало целое десантное соединение, 2 дивизии. Так что прочь сомнения. Флугером взлет. Линкор «Кавказ», орбита планеты С-801-7, система С-801. Флугеры накатывали волнами. Остатки истребительного прикрытия сейчас спрятались за броней линкоров, огрызаясь короткими злыми контратаками. Их осталось всего 14, 9 Горынычей и пятерка Дюрандалей. Сумасшедшая мощь 6 авианосцев смела авиакрылья Покрышкина и крепостей, отряды Белоруссии и Кавказа за четверть часа. Если быть справедливыми, остатки авиакрыльев – все, что осталось после сражения на дальних подступах. Теперь жалкий ошметок прикрытия высовывался, чтобы дать по зубам особо взорвавшимся торпедоносцам «Фраваши», когда те залетали в мертвые зоны ПКО. Много толку. Клоны стремились использовать специфику расположения башен ГК на линкорах типа «Кавказ». Белоруссия принадлежала тому же проекту. На малых и средних дистанциях им приходилось маневрировать, разворачивая артиллерийские палубы, чему очень мешал размер. Враг предсказуемо рвался в ближний бой на выгодном ракурсе. БЧ-2. Капитан Лукашенко вызвал ракетно-артиллерийский пост. «Здесь». «Я смотрю, вы взялись экономить титаниры. Стреляйте сейчас, потом будет поздно. Ракетным ПУ и башням ГК приказываю перейти на максимальный темп стрельбы. Огонь по готовности». «Есть!» Линкоры спешно координировали огонь. В черном небе разыгрывалась классическая военная драма, без 5 минут Шекспир. Тяжелые вымпелы без истребительного прикрытия под комбинированной атакой артиллерии и флугеров. Вопрос лишь в том, когда наступит развязка. А в том, что она наступит, сомнений не возникало. Уже сейчас, в первые минуты дуэли, огонь крепостей слабел на глазах. Вокруг Шлиссельбурга и Орешка велись десятки штурмовиков и торпедоносцев, один за другим подавляя огневые позиции. Скоро они навалятся на отряд линкоров. Кавказ отчаянно маневрировал. Башни ГК плевались тоннами бронебойной стали. Из пусковых по бортам рвались к целям ракеты «Титанир». Далекий орбитальный горизонт окрасился вспышками. Клоны дали залп. Им не было нужды торопиться. Поэтому действовали они слаженно, как оркестр. Десятки снарядов и ракет шли на Белоруссию. Пилоты опять в который раз успели дать разгонный импульс, запуская корабль по спирали. Расчеты ПКО вновь успешно отстрелялись, и линкор выжил. Всего одно попадание. По правому борту зияла рваная дыра. «Что у вас, Белоруссия?» Лукашенко нашел время поинтересоваться судьбой собрата. «За собой смотри, Паша», — ответил Шаховской. «У нас порядок. Клоны всю тушенку пожгли. Попадание в склад с продовольствием». «Опять залп! Опять космос на мгновение освещается красно-желтыми точками. На этот раз заметно ниже. Линкоры врага заходят со стороны солнца. Замысел понятен — раздергать отряд, оторвать новые линкоры от старого Пожарского и добить поодиночке.